Глава 6. Эпоха Семилетней войны. Вступление российского войска в Пруссию. Главнокомандующий Апраксин. Неловкое положение Апраксина и Бестужева. Покорение Мемеля. Жестокий характер войны с обеих сторон. Гросс-Эгерсдорфская битва. Победа русских и отступление. Арестование и смерть Апраксина. Проект Бестужева. Болезни императрицы. Опала, постигшая Бестужева. Неудовольствие между императрицей и великою княгиней. Ночное свидание между ними. Главнокомандующий Фермор. Курлянское дело. Цорндорфская битва. Главнокомандующий Салтыков. Кунерсдорфская битва. Поражение Фридриха. Покушение русских на Берлин. Завоевание и оставление Берлина. Неудачные попытки к миру. Генерал Румянцев. Осада и взятие приморского города Кольберга. Летом 1757 года русское войско было отправлено на войну против Пруссии. Начальство над ним поручено было генерал-аншефу Степану Федоровичу Апраксину. Этот человек в военном деле не ознаменовал себя ничем блестящим в предшествовавшие времена, кроме разве того, что, бывший еще не в слишком высоких чинах, участвовал в войнах Миниха против турок. Это был тщеславный, изнеженный, обленившийся боярин, хотя и не без природных способностей. Английский посол Вильямс, знавший его лично, сообщает, что он был большой щеголь и, отправляясь в поход, послал своего адъютанта в свой дом привезти ему 12 полных костюмов. Точно так, будто он собирался не воевать, а рисоваться перед дамами. По приговору другого англичанина, Митчеля, Апраксин, несмотря на свои огромные богатства, был очень расточителен и способен на подкуп, что и подавало прусскому королю повод говорить, что стоит послать ему значительную сумму денег, чтоб побудить его замедлить свой марш под какими-нибудь предлогами. Его обоз везли более 500 лошадей, а когда приходилось стоять, тут добывались и ставились великолепные обширные палатки, где отправлялись шумные пиршества с музыкою и пальбою. Подчиненные говорили о нем, что он привык более пировать за сытными обедами, валяться в пуховиках, чем довольствоваться походную пищей и неприветливым ночлегом под дождем. Положение, в котором очутился Апраксин, будучи призван волею императрицы к начальству над войском, было критическое, и это сознавали как он, так и Бестужев. Императрица ненавидела прусского короля, но малый двор с великим князем и великую княгиню во главе относился совсем иначе к Пруссии и Англии. Великий князь постоянно восторгался прусским королем и старался копировать его, а великая княгиня казалась более расположенную к Англии, чем к Франции. Случись смерть императрицы, а при ее частых припадках болезни этого можно было ожидать, и вся политика России изменилась бы. Вместо союза против Пруссии образовался бы в Европе союз за Пруссию, и Россия, управляемая новым государем, приняла бы в таком союзе первенствующее значение. нужно было Апраксину искусно лавировать, идти вперед на войну, исполняя волю государыни, и в то же время оглядываться, что делается позади в Петербурге. Русское войско, вступившее в Пруссию, по одним известиям состояло из 100 тысяч, по другим число его доходило до 134 тысяч. Русские вступили в Пруссию 22 июля. Прусский король лично был занят войной в Саксонии и Богемии, а на русской границе оставил корпус под начальством фельдмаршала Левальда. Количество войска, бывшего под его начальством, пруссаки простирают до 24 тысяч. Из русских источников одни полагают его 28 тысяч 300 человек, другие 40 тысяч. Как только русские вошли в Пруссию, так стали сдаваться города отдельным их отрядам. Генерал Фермор покорил Мемель, хотя мемельский гарнизон сдался на капитуляцию с правом беспрепятственного выхода, но русские многих из прусских солдат завербовали в свою службу, употребляя и принуждение, что, впрочем, было повсеместно в обычае в тот век. Кроме солдат, русские забрали тогда многих мирных обывателей, промышленников и землевладельцев, и отправили их в Россию для заселения пустых мест. Простой народ при вступлении неприятеля во владение прусского короля не остался равнодушным и стал оказывать пособие своим войскам. Русский фельдмаршал издал манифест, в котором убеждал прусских подданных не оказывать неприязненных действий и со своей стороны обещал не дозволять своим подчиненным делать вред мирному населению. Несмотря на этот манифест, поселяне стреляли по русским солдатам из-за кустов и лесных деревьев. Апраксин отправил нарочного к прусскому главнокомандующему, просил запретить такие нападения и, в противном случае, угрожал наказывать поступающих с русскими по-неприятельски. Но Левальд не издал такого запрещения. И русский фельдмаршал дал своим войскам дозволение поступать как с неприятелями, с теми селениями, где обыватели начнут нападать на русских. Как только проведали о таком дозволении и регулярные войска, казаки и калмыки тотчас, без разбора, кто прав, кто виноват, стали обращаться с поселянами самым варварским образом. Они не только грабили крестьянские пожитки, кололи для своего прокормления и угоняли для продажи своему войску крестьянский скот, но самих людей подвергали страшным бесчеловечным мукам. Одних удавливали петлей, других живьем потрошили, похищали у матерей малых детей и убивали, сжигали дотла крестьянские жилища, и те поселяне, которые успевали спастись от их зверства, лишившись своих домов, прятались в лесах, а, выходя из своих убежищ, просили своих земляков давать им вместо милостыни ружья, порох и свинец, чтобы мстить врагам. Регулярные войска не одобряли такого способа ведения войны с мирными жителями, но и они сами во время похода не держались дорог, а шли по полям, засеянным хлебом. И это озлобляло жителей. Они продолжали вести партизанскую войну, нападая на русских отдельными партиями. А русские, на это поймавшие в таком деле поселян, отрубливали им на руках пальцы и потом пускали. Так показали себя тотчас по вступлении в Пруссию с одной стороны русские, с другой – мирные обыватели прусских владений, большую частью литовцы по происхождению. После нескольких стычек, кончавшихся то с пользой, то с вредом для русских, русские перешли реку Прегель и на Гросс-Эгерсдорфском поле, близ деревень Гросс и Клейн-Эгерсдорф, встретились с прусскую армию, под командой Левальда. Здесь произошло первое генеральное сражение. Сначала пруссаки одолевали и приперли русских к лесу, но за этим лесом стояло остальное русское войско. Из него отряд под начальством генерала Румянцева пробрался через лесные заросли на выручку стесненному пруссаками русскому отряду. Пруссаки попятились, и вскоре их отступление превратилось в настоящее бегство. Русские потеряли в этой битве до 5000 убитыми и ранеными, и в числе их генерала Василия Абрамовича Лопухина, которого чрезвычайно любили все подчиненные и разнесли о нем такую громкую славу, что имя его до сих пор осталось в народной песне, несмотря на множество последующих войн и геройских подвигов русских полководцев. Смерть его очень напоминает смерть древнего греческого героя Эпаминонда. Раненый смертельно и схваченный в плен, он был отбит своими, уже полуживым, и спокойно испустил дыхание, когда узнал, что русские побеждают. Пруссаки в Гросс-Эгерсдорфской битве потеряли до 3000 убитыми и ранеными. До 22 августа войско стояло на поле победы и праздновало свое торжество над неприятелем. Когда, наконец, в вышеозначенный день на заре забили генеральный марш, все были уверены, что фельдмаршал двигается для овладения Кёнигсбергом. Фельдмаршал, хотя и двинулся, но чрезвычайно медленно. Беспрестанно останавливался и напрасно мучил солдат невыносимую жарою, господствовавшую в ту пору года. Русские проходили в сутки не более как от 4 до 5 верст. Дошедшие до речки Ааля, фельдмаршал созвал на военный совет генералов и представил им, что за скудостью провианта и фуража нельзя идти далее в неприятельской стране, и остается вернуться назад в Россию. Против этого сильно протестовал командир союзного саксонского войска Сибильский. Недовольны были офицеры и в русском войске, но не смели противоречить воле начальника, предполагая, что он руководствуется высочайшим приказанием. 13, 14 и 15 сентября русские переправились обратно через Неман. Возвратный путь их по неприятельской земле ознаменован был разорениями. «Мы, — говорит очевидец, — поступали как сущие варвары, жгли повсюду села, дворянские усадьбы и деревни. По нашим следам днем курился везде дым, а ночью повсюду виднелись пожарные зарева. И все это ради того, что два эскадрона неприятельской конницы следовали за нами для примечания наших движений, а наш фельдмаршал не мог того рассудить, что нам они ничего важного сделать не могут. И вместо того, чтобы послать часть войска и прогнать их, он рассудил за лучшее опустошать огнем и мечом все остающиеся позади нас места. Фельдмаршал получил от государыни строгий приказ не возвращаться в Россию, а продолжать воинственный поход в Пруссию. В таком же смысле писали к нему Бестужев и великая княгиня. Тем не менее, Апраксин снова доносил о невозможности немедленно продолжать поход. Его потребовали к отчету в Петербург, но на половине дороги, когда он доехал до Нарвы, ему послали приказание оставаться в этом городе. Туда прислана была комиссия для производства над ним следствия. Через несколько времени его потребовали в Петербург, но на дороге опять остановили, пославши приказание жить в селении Четыре Руки, небольшом царском летнем доме. Там он и умер от апоплексического удара. Общее мнение за границу о поступках Апраксина было таково, что он совершил свое отступление в соумышлении с канцлером Бестужевым. Некоторые обвиняли их обоих прямо в подкупе. Иностранные источники прямо говорят, что английский посланник Вильямс убедил Апраксина принять от Фридриха II 100 тысяч талеров. Было в ходу и другое объяснение его поступков. Бестужев и Апраксин знали, что великий князь слишком расположен к прусскому королю, и если государыня умрет, а наследник ее станет императором, то немедленно объявит себя на стороне прусского короля. А великой княгине также было можно надеяться, что и она не расположена враждебно к Пруссии и к Англии. Между тем, Елизавета Петровна беспрестанно хворала. Ее припадки угрожали возможностью внезапной смерти. Поэтому Бестужев и Апраксин рассчитывали действовать так, чтобы в случае перемены не оставаться перед новым правительством заклятыми врагами прусского короля, который тогда станет союзником русского государя. Такое толкование поступков Бестужева и Апраксина имело несколько оснований, но не было в точности верно, потому что европейские политики не вполне знали, что делается в России. Дело было вот в чем. Молодая высокая чета, великий князь и великая княгиня, жили между собой в крайнем несогласии. Екатерина старалась обратить к делу своего супруга, но ей это решительно не удавалось. Он грубо оскорблял жену и часто доводил ее до заявления, что она покинет и его, и Россию. Что касается до Елисаветы, то она, хотя вполне понимала характер своего преемника, но горячо любила его, и к Екатерине относилась также с видимой любовью и желала, чтобы между этими супругами утвердилось согласие. Влияние тетки не переделало племянника. Екатерина в своих записках представляет странное обычное времяпрепровождение великого князя в ту эпоху. Понятно, что такой преемник Елисаветы на престоле не мог подавать хороших надежд. По свидетельству Екатерины, Елисавета и четверти часа не могла пробыть с ним наедине и часто жаловалась, что считает себе великим несчастьем, что Бог послал ей такого преемника. Она даже подчас из презрения к нему давала ему различные прозвища. Тем не менее, однако, как подчас не сердилась на него тетка, а все ему прощала, потому что никак не могла побороть в себе любви к нему, как к сыну умершей любимой сестры своей. Никого столько не беспокоило такое положение дел в России, как Бестужева, человека с таким же государственным умом, как и безмерным самолюбием. Болезни императрицы с каждым месяцем все более и более усиливались. После каждого припадка она дня два находилась в таком истощении сил, что не могла не только говорить, но и слышать говорящих в ее присутствии. Об одном из таких припадков, случившемся в сентябре, уведомили Апраксина. По одним известиям Бестужев, по другим – дочь Апраксина, Куракина. И Апраксин, опасаясь, что императрица может внезапно умереть и война примет иной оборот, решился отступить под благовидными предлогами. Бестужев думал поправить ошибку Апраксина и упросил великую княгиню написать к фельдмаршалу письмо, убеждающее сообразно воле императрицы идти с войском вперед для уничтожения неблаговидных слухов, которые распускали о нем его недоброжелатели. Австрийский посол Эстергази, думая, что все это делается по желанию великого князя, советовал последнему просить у тетки прощения и сознаться, что действовал по внушению дурных советников, разумея под такими советниками главным образом Бестужева. Великий князь так и поступил. Елисавета приняла племянника очень ласково и, слушая его обвинения, озлобилась на последнего. Из опасения, что с внезапную кончиной императрицы престол достанется в обладание Петру, Бестужев составил проект, по одним известиям, объявить преемником Елисаветы ее внука, трехлетнего великого князя Павла Петровича, поручив на время его малолетства регенство его матери. По другим известиям, оставляя подобающий Петру Федоровичу императорский титул, устранить его от действительной власти и предоставить публичное участие в правительстве великой княгини. Вместе с тем Бестужев знал, что Петр Федорович не терпит его и, ставший императором, непременно так или иначе постарается удалить его. Поэтому Бестужев в своем проекте написал, чтобы при таком предполагаемом по кончине Елисаветы образе правления все сановники оставались на своих местах, и сам он, Бестужев, был бы назначен подполковником четырех гвардейских полков и председателем трех коллегий – военной, адмиралтейской и иностранных дел. Видно было, что, ограждая самого себя, канцлер ясно предвидел будущее и хотел в наиболее легком для великого князя компромиссе заранее учинить то, что действительно случилось в России по смерти Елисаветы, но не так удобно для великого князя. Бестужев признавал тогда уже, что при том положении, в каком стояли дела в русской правительственной сфере, было единственное лицо, способную по уму и по талантам захватить в свои руки власть, укрепить расшатанную с кончиной Петра Великого Россию. Таким лицом была Екатерина. Проект свой канцлер предполагал при удобном случае, выбрав подходящее время, поднести Елисавете Петровне. Но императрица беспрестанно болела, а канцлера к себе не допускала, и не мог он долго найти удобного времени и средства сделать это, тем более, что тут была сторона щекотливая. Елисавете Петровне беспокойно было слышать о мерах в случае ее смерти, да и умирать ей вовсе не хотелось. Бестужев сообщал свой проект Екатерине через посредство лица, близкого тогда к ее особе, польского уполномоченного графа Понятовского, будущего польского короля Станислава Августа. Екатерина на словах поручила передать канцлеру благодарность, но объявила, что считает этот проект пока трудноисполнимым. Бестужев несколько раз переписывал свой проект, то сжигал, то снова составлял, пока, наконец, 26 февраля 1758 года не стряслась над ним беда.